Глава 18. Что вы знаете о проблемах? Так мирно начавшиеся каникулы вызывали радость. Группы вроде бы помирились. Милли ведет себя так, словно наших танцев под луной не было, но все равно остались две проблемы. Одну звали Ардис, другую — Лис. И если от стихийника я ничего хорошего не ожидал изначально, то Лис неприятно удивил. Он казался безобидным мальчишкой, пусть и с опасным даром, а повел себя как проходимец. Именно с этого проходимца я и решил начать, оставив Ардиса сражаться с Пятачком и собственной гордостью. Первокурсники успели перебраться в свои комнаты, поэтому я поднялся на третий этаж и постучал в дверь Лиса. Ответа не последовало, постучал громче. Щелкнул замок, и на пороге появился растрепанный хозяин комнаты. Выглядел Лис неважно, глаза припухли, губы дрожали, вот для кого праздник не прошел впустую. Впечатлений, похоже, осталось надолго, но самое удивительное — иллюзия, ее не было. Ни Пятачка, ни хвоста. Он развеял мое заклинание? Такой силы? Я даже заинтересовался. «Доброе утро, профессор Даггер», — угрюмо поздоровался Лис. «Доброе», — сделал лицо посерьезнее, пусть боится. «Есть разговор». «Входите», — парнишка отступил в комнату, позволяя войти. Я сел на диван, а Лис занял стул, словно был не на своей территории. «О чем вы хотите поговорить?» «Не догадываешься?» — поинтересовался я, разглядывая потрепанный вид парнишки. «Догадываюсь», — последовал тяжкий вздох. «Из-за сценария, да?» Я промолчал. Ответ верный, это и так понятно. Пусть делает выводы. «Меня заставили!» — Лис хлюпнул носом. «Я никак не могу прижиться в группе. Они сказали, если стащу сценарий, докажу, что мне можно доверять, и они окончательно меня примут». «Похоже на сказку на ночь», — ответил я. «Только есть две неувязки. Первая — за окном день, вторая — я давно не верю в сказки». «Но это правда!» Я вглядывался в открытое, искреннее лицо, широко распахнутые глаза, и спрашивал себя, насколько велик актерский талант мальчишки. Ведь он обманывал меня. Не знаю, как объяснить, но я это чувствовал. И исчезнувшая иллюзия заставила насторожиться. Что-то тут не так. Лис темнил. Вряд ли он жаждал стать своим среди первокурсников. Когда те придумывали каверзы, Лис сидел в их с даром комнате и читал, а не мчался на помощь. Единственное, о чем попросил, — убрать куда-нибудь охрану дара. Зачем? Ему мешали телохранители? Или он проворачивал свои дела, о которых страже принца не надо было знать? «Не верю», — вздохнул я. «Ты лжешь». И еле успел увернуться, потому что Лис кинулся на меня, выпуская когти и скаля зубы. Оттолкнул парнишку к стене и быстро создал щит. Спасибо практикуму по защитной магии. Лис притронулся к щиту, и тот исчез, словно и не бывало. Так он не только уничтожает действие артефактов, он еще и заклинания развеивает. «Стой!» — выставил ладонь перед собой. «В чем дело? Хочешь вылететь из академии?» «Мне все равно!» — Лис замотал головой. «Отдайте! Отдайте ваш меч, и я уйду, обещаю!» Я замер. «При чем тут Реус? Какое отношение мальчишка имеет к моему мечу? Дух, который в нем заключен!» Лис чуть не плакал. «Это мой отец, я хочу его освободить! Хотите, сделаю вам другой! Я учился, я умею, только отдайте!» «Вот и на!» «Так, минуточку, в Реусе находится дух моего дяди!» «Значит ли это, что рыжее недоразумение мой кузен?» Лис безнадежно всхлипнул и опустился на ковер, заламывая руки. И на этот раз его поведение не казалось бравадой. Наоборот, я начал ему сочувствовать. До какой степени отчаяния надо было дойти, чтобы вот так горестно рыдать? И пусть это не объясняет проделки со сценарием, мне стало жаль Дуралея. Я протянул ему руку, помогая подняться. «Я не отдам тебе меч», — сказал, когда лис перестал всхлипывать. «Почему?» — тот уставился на меня. «Он мне нужен. Это подарок одного очень сильного мага, и он не раз спасал мне жизнь». «Вы знали, чей в нем дух?» — лис буравил меня тяжелым взглядом. «Да, моего дяди», — ответил я. «Что?» — мальчишка замотал головой, словно отгоняя значение слов. «Дяди? Мы родственники?» «Возможно. Либо ты ошибаешься, и Реус совсем не тот меч, что тебе нужен». «Тот! Я видел его, я знаю!» — лис отвел взгляд. «Значит, вы мне его не отдадите. Только я все равно его украду. Я лучший вор в Арантии. Знаю, отец не простит, но зато развоплощу меч и отпущу его дух». «В мече не дух, а частица силы», — постарался втолковать мальчишке. «Нет, вы не знаете, а я умею», — твердил он как болванчик. «Я создавал такие вещи. Они крадут не только силу, поверьте, профессор». Я вспомнил книгу, подсунутую мне Эрмуром. Там ни слова не было о похищении духа. Наоборот, достаточно подробно описывались магические составляющие процесса. Делался акцент на том, что такая передача силы бывает только добровольной. Поэтому либо лис снова мне лгал, либо его самого кто-то ввел в заблуждение. «Я устал». Лис опустился на стул и обхватил голову руками. «Столько искал его, а теперь, когда нашел, не могу даже в руки взять. Почему отец не признает меня?» «Значит, паршивец бывал в моей комнате. Вот негодник!» Захотелось хорошенько встряхнуть его за ухо, как нашкодившего кота. Но вместо этого подошел и потрепал по рыжим волосам. «Идем», — сказал мальчишке. «Спросим у самого Реуса, кто кому и кем приходится». Лис сначала недоверчиво на меня уставился, а затем поднялся и поплелся следом. Мы спустились на преподавательский этаж. Студент молчал, а я чувствовал себя то ли вором, то ли мерзавцем, который кого-то удерживает силой. Открыл дверь и впустил лиса в комнату. Тот поежился, как от холода, и переступил порог. Реус висел на стене, там же, где я его и оставил. «Отец!» — вскрикнул мальчишка и кинулся к мечу. «Опять ты!» — прогудел Реус. «Лисан, я устал объяснять, что я не твой отец. И если во мне запечатана его магия, это не делает меня твоим родителем. Угомонись, возьми себя в руки. Аланел, скажи ему». «Я говорил», — подошел ближе. «Но лис утверждает, что знает, как производятся ларабанские мечи, и требует тебя отпустить». «Отпустить? Смерти моей желаешь?» — загрохотал меч. Лис замотал головой. «Тебе же там плохо!» — потянулся он к Реусу, но защитная волна заставила отдернуть пальцы. «Послушай меня, вздорный ты ребенок!» Мне даже на миг представилось, будто дядюшка воплотился в комнате и нависает над лисом. «Я не твой отец! Я меч! У меня есть хозяин! Мне жаль, что тело, когда-то вмещавшее мою силу, мертво. Но я жив, пока нахожусь в мече. Поэтому перестань говорить глупости. Знаю, тебе тяжело без отца. Смирись. Ты не прикоснешься ко мне, потому что я этого не хочу. Слышишь?» Лис безнадежно кивнул. Он выглядел таким несчастным, что я даже простил ему похищенный сценарий. Это тяжело — потерять родителя. Неудивительно, что он хватался за малейший шанс его вернуть. «Я пойду, профессор Аль», — сказал он. «Спасибо. И простите за все. Постараюсь больше не мешаться под ногами». «Все в порядке», — ответил я. «В следующий раз думай, прежде чем что-то делать. И не раскисай. Жизнь не заканчивается, понял?» Лис кивнул и закрыл за собой дверь, а я обернулся к Реусу. «Он и правда был сыном моего дяди?» — спросил я. «Был», — прогудел голос у меня в голове. «Лис, твой кузен, который обладает очень редкой силой уничтожать заклинания. Думаю, ты уже догадался». «Он что, действительно прорывался в академию из-за меча?» «Возможно. Я бы присмотрел за ним на твоем месте. Он непростой человек. Хитрый, изворотливый и в то же время наивный. Им слишком легко управлять, Аланел. В этом и опасность». Не кстати вспомнился Владис. А ведь у него должны быть глаза и уши в академии. Мог ли он запугать или переманить лиса на свою сторону? Ситуация казалась все более запутанной. Мне не мешало бы проветриться. Я быстро собрался и вышел в парк. Можно было, конечно, посетить Кардамскую ярмарку, но не возникало желания. Наоборот, хотелось тишины и покоя. Нужно было время, чтобы осмыслить все, что я узнал. Я брел вдоль берега пруда. Самое спокойное место во всей академии. Удивительно умиротворяющее. Особенно поздней осенью, когда по глади пруда скользили облетевшие желтые листья. Итак, лис мой кузен. Неожиданно. И Елена не знает о его существовании. Дядя хорош. Как получилось, что мне ничего не известно о его жизни? И надо ли сказать Элене, что в полку наших родственников прибыло? Надо. Если когда-нибудь решусь снова поехать домой, обязательно разведаю у матери все о своем таинственном дяде. Куда он пропал? Как получилось, что у него есть взрослый сын, а мы об этом ни сном, ни духом? Прогулка успокаивала. Я вернулся в общежитие в куда лучшем настроении, чем уходил. Пообедал в столовой вместе с преподавателями. Милли с нами не было, и поэтому не приходилось ловить косые взгляды. Хотя стоит признать, я думал теперь в наших отношениях что-то изменится. Даже стало немного обидно. Вчера друг другу признавались в любви, а сегодня снова чужие люди. «Что-то ты тихий», — заметила Элена, когда мы поднимались из-за стола. Пётр ушел в Кардам, и сестрица маялась от безделья. «Просто ищу подходящий момент, чтобы поговорить». Взял ее за локоть и увел в сторону от профессоров. «Скажи-ка мне, дорогая сестра, что за медальон ты вчера на меня нацепила?» «А что, подействовал?» «Рада», — улыбнулась она, — «только не пойму, почему ты злишься? Обычный медальон на обретение счастья в личной жизни. Мне, конечно, не по нраву то счастье, которое ты для себя выбрал, но тебе с ней жить, не мне?» «Между мной и Милли ничего нет», — перебил Элену. «Да, я видела. Именно поэтому вы глаз друг с друга не сводили весь вечер, а потом уединились в саду. Хватит лгать себе, Аль. В конце концов, Милия не худший вариант. И если она тебе так нравится, я смирюсь и отступлю». «Между нами ничего нет», — повторил, выделяя каждое слово. «Как скажешь», — Элена подняла руки. «И еще одно», — огляделся, чтобы нас никто не слышал. «Ты знала, что лис — наш кузен?» А вот теперь на мордашке сестры читалось неподдельное изумление. Похоже, она этого никак не ожидала, хоть в чем-то я оказался осведомленнее ее. «Кузен?» — удивленно хлопала она ресницами. «Но наш дядя умер, а его сын пробрался в академию, чтобы выяснить некоторые обстоятельства смерти отца, скажем так. Сегодня я узнал, что лис нам не чужой, и не представляю, что делать с этим знанием. Мальчишке одиноко, с однокурсниками не сошелся. Сценарий украл опять-таки у моей группы». У Елены округлились глаза, а я чувствовал себя как никогда довольным. Тяжело удивить сестрицу настолько, чтобы она потеряла дар речи. И это я только начал. «И что будем делать?» — тихо спросила она. «Не знаю. Посмотрим, как он будет себя вести. Мы поговорили, но мне кажется, толку не будет. Надо дать лису время привыкнуть к тому, что мы его родственники». Элена согласно кивнула. «Хоть в чем-то у нас единодушие». «Ладно, я пойду. Похоже, не только лису нужно было время на размышление. Если что, я у себя». Но под дверью комнаты меня ждал очередной сюрприз. Лис сидел на полу, опустив голову на руки. Он даже не пошевелился при моем появлении, поэтому я решил, что мальчишка уснул, пока меня ждал. Но стоило повернуть ключ в замочной скважине, как раздался голос. «Дайте мне поговорить с Реусом еще раз!» «Нет», — ответил я, — «тебе от этого легче не станет, только тяжелее, сам должен понимать». «Но он все, что связывает меня с отцом!» — Лис буравил меня изумрудными глазищами. «Я понимаю, и ты должен понять, Реус не твой отец. В нем ничего от него не осталось. А где твоя мать?» «Мне почем знать?» Лис безнадежно передернул плечами и снова опустил голову. «Так и будешь тут сидеть?» — спросил я, склоняясь над мальчишкой. «Буду, пока не впустите», — подтвердил он. «Хорошо, входи. Но на меч не бросаться и руки не заламывать», — предупредил я. Раньше, чем успел договорить, лис уже был в комнате. Прижался щекой к недовольно заворчавшему мечу и что-то зашептал. «Дагиор, убери его от меня!» — раздался в голове голос Реуса. «Лис, ты обещал!» — напомнил парнишке. «Никаких истерик, никаких разговоров с моим мечом!» Лисан нехотя отступил и сел в кресло, продолжая прожигать меч взглядом. Все-таки старина Реус дрогнул, раз снял защиту и дал прикоснуться к себе. Почему же не смог защититься меч принца Дарентла? «Стоп! Это лис что, на молнии тренировался, как украсть Реуса?» «Ты обедал?» — спросил у лиса. «Нет, не хочу», — ответил тот. «Зря, на голодный желудок и мозги не работают. Нуги, принесите нам чай с булочками, пожалуйста». Кримпульс и его братья предпочли не показываться, но спустя минуту на столе появился заварник, дымящиеся чашки и тарелочки с булками. «Угощайся», — сказал лису и сам потянулся за чайником. «Травяной настой, не иначе, так любимый в этой академии». По комнате поплыл запах трав, приятный, расслабляющий. Я смотрел на лиса и думал, что с ним делать. Просто отмахнуться от мальчонки — это жестоко. Он не виноват, что так сложилась его жизнь. Отправить к матушке в поместье — тоже жестоко, потому что от матушки кто угодно сбежит, только пятки засверкают. Приглядывать, пока учится в академии? Но он сидит под дверью, забывает пообедать и жаждет говорить с мечом. Так и заболеть недолго. Как втемяшить в эту упрямую голову, что нужно смириться и жить дальше? «Не смотрите на меня так», — попросил лис, все-таки протягивая руку к булочке. «Со мной все в порядке, не надо меня жалеть». «Я вижу. Настолько в порядке, что ты готов вцепиться в железяку, но настоять на своем». «Я не железяка», — возмутился Реус. «Да, конечно», — мысленно ответил ему я. «Мой отец...» — лис замер, словно раздумывая, стоит ли продолжать. «Мой отец говорил, что никогда меня не бросит, а потом оставил в приюте и уехал. Я не знаю, почему. Хотел бы узнать. Я сбежал, долго искал его, а когда нашел след, оказалось, что он умер. И остался только меч, сосуд его силы. Я был уверен, что у него насильно забрали магию. Теперь вижу, что это не так. Но от этого не легче». «Думаю, у дяди были веские причины так поступить», — сказал я. «Насколько я знаю, создание этого меча было его последней волей перед смертью. Возможно, он хотел передать его тебе, но так получилось, что меч получил я». «Я попал в руки того, кого должен», — прогудел Реус. «Но как возможность успокоить мальчика, пусть». Лис покосился на Реуса. Он его сейчас не слышал, в отличие от Дара или тех, кого Реус признавал достойными. Наверное, по моему взгляду, понял, что меч что-то говорит. «Профессор?» «Пей чай, остынет. Я не желал продолжать этот разговор. Только думал о том, почему дядя оставил сына в приюте. Знал, что его хотят убить? Возможно. Хотел спрятать? Тоже вариант. А Реус, как всегда, не ответит». «Спасибо, профессор Дагиор». Лис отставил пустую чашку. «Вы хороший человек, и я рад, что мы с вами вроде как родственники. Правда, папа никогда не рассказывал о своей семье. Я даже не знаю, есть ли у меня еще кто-то, кроме вас и профессора Елены». «Есть», — кивнул я. «Тетушка точно, моя мать. Но не думаю, что ваше знакомство — это хорошая идея. Она своеобразный человек». «Отец тоже был своеобразным». Усталое лицо лиса озарила улыбка. Я все равно его любил, хоть мы и часто ссорились. Он надеялся, что у меня не будет аномалии, а она есть, даже две. Ему было горько от этого. Да уж. А еще говорят, магические аномалии не передаются по роду. Но есть семьи Микеля, моего дяди, где не один человек с такими способностями, а несколько. Почему так получается? Позволило ли создание Академии приблизиться к разгадке этой тайны? «Я, наверное, пойду», — поднялся Лис. «Спасибо за чай и за разговор. Можно я буду иногда приходить?» В этот момент Лис напомнил мне Ленора. Тот тоже сначала просто заглядывал с вопросами, а потом я его еле выставлял из комнаты. Вот с кем бы Лис точно подружился. «Можно», — пришлось согласиться, — хоть я и подозревал, что пожалею об этом решении. И не пропусти ужин, а то все каникулы проваляешься с истощением. Мальчишка кивнул и исчез за дверью, а я посмотрел на Реуса. «Ничего не хочешь мне сказать?» — спросил у него. «А что тут говорить?» — прогудел Реус вслух. «У мальчика полезный дар, и лучше иметь его своим другом, чем врагом». Это и так понятно. Меч, как всегда, уходил от ответа. «Я о другом. Почему дядя оставил сына? Что произошло на самом деле?» «А ты не догадался?» — голос Реуса стал глуше. «За ним охотились. Это была мера защиты. Он надеялся, что сможет вернуться и забрать мальчика, когда все успокоится. Не вернулся». «Тогда почему завещал тебя мне, а не ему?» «Зачем я лису? Он может одним неосторожным касанием снять с меня чары и сделать обычным куском металла. Нет, меч ему без надобности, а вот тебе я нужен. Глаз да глаз за тобой, Аланел». И я сам не заметил, что улыбаюсь. Надо же, меня журит собственный меч. Дожил. Но с Лисом и правда надо было что-то решать. Лучше всего оставить его в академии и присматривать за ним. Только от того, что он мой кузен, нельзя исключать его связь с Владисом. И нужно попросить Милли, чтобы пристальнее приглядывала за мальчонкой. Может, заметит что-то интересное. Как знать?